Новым министром внутренних дел стал Круглов, который занимал этот пост во времена, когда МВД и МГБ существовали раздельно. Хрущев не вполне доверял Круглову, и его деятельность была сразу же поставлена под жесткий контроль партийных органов, правительства и прокуратуры СССР. Но громадную систему органов МВД и ГУЛАГа с ее раскинутой по всей стране сетью, с тысячами лагерей и миллионами заключенных, перемены не затронули. Никто пока не решался основательно изменить эту громадную организацию. Арест Берии положил конец первому триумвирату. Власть в стране перешла в руки второго в составе Маленков, Хрущев, Булганин. Ликвидация влияния всесильной верхушки карательных органов означала возвращение власти в стране в руки ЦК и партийных органов на местах. Как глава Совета министров, Маленков, конечно же, пользовался большим влиянием, но он должен был отчитываться перед президиумом ЦК КПСС. К тому же в своих показаниях Берия старался очернить Маленкова, который до той поры считался его другом. Все это создавало у Маленкова комплекс неуверенности. Поэтому главным и наиболее энергичным деятелем второго триумвирата становился не Маленков, а Хрущев. После разгрома клики Берии, внимание нового руководства обратилось к экономическим проблемам. Особенно тяжелое положение наблюдалось в сельском хозяйстве. Сталинское заявление о том, что зерновая проблема в СССР уже решена, оказалось блефом. Напротив, в стране ощущалась острая нехватка зерна. В плачевном состоянии находилось животноводство. Все острее становился жилищный кризис и дефицит товаров массового спроса. Особенно тяжелое положение сложилось в провинции. Первые реформы в экономике были одобрены президиумом ЦК КПСС и объявлены Маленковым на сессии Верховного Совета СССР в августе 1953 года. Инициатива этих реформ исходила от Хрущева, который лучше других членов президиума ЦК знал реальное положение дел деревни. Было объявлено об увеличении капитальных вложений в сельское хозяйство, о повышении закупочных цен на мясо, молоко, шерсть, картофель и овощи, а также на сдаваемое сверхплана зерно. Особое впечатление на деревню произвело заявление Маленкова о необходимости изменить ошибочное и вредное отношение к личному хозяйству колхозников и рабочих совхозов. Правительство решило списать все недоимки с личных хозяйств, накопившиеся у крестьян за несколько лет. Одновременно снижались нормы обязательных натуральных поставок с личных хозяйств и уменьшался в два раза налог на земельные наделы, используемые крестьянами. Эти скромные реформы надолго обеспечили Маленкову популярность в деревне. В городах положительный отклик встретило принятое по предложению Хрущева постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о режиме дня в советских учреждениях. Известно, что Сталин работал по ночам и спал с 5 часов утра до 12 дня. Он часто звонил среди ночи министрам и секретарям обкомов, и горе тому, кто в это время спокойно спал в своей кровати. Все высшие государственные чиновники сидели поэтому по ночам в своих кабинетах, а заседания коллегий министерств назначались нередко на час ночи. До позднего часа задерживались в обкомах и министерствах и другие ответственные сотрудники. Начальство не могло уходить с работы в конце рабочего дня, но не могло и не появляться на работе в его начале. С 1 сентября 1953 года этот режим работы отменялся для служащих любого ранга. Для всех учреждений союзного и республиканского значения устанавливался рабочий день с 9 часов утра до 6 часов вечера с часовым перерывом на обед. В конце рабочего дня один из руководителей министерства должен был обойти все учреждение и закрыть все кабинеты, а затем и главный вход. В первой половине сентября 1953 года состоялся пленум ЦК КПСС. В извещении о нем говорилось. Пленум заслушал и обсудил доклад товарища Хрущева о мерах дальнейшего развития сельского хозяйства. Пленум избрал первым секретарем ЦК КПСС товарища Хрущева. Избрание Хрущева первым секретарем ЦК КПСС закрепляло его ведущее положение в руководстве страной и партии. В своем докладе на пленуме Никита Сергеевич отметил, что главным тормозом в развитии сельского хозяйства было нарушение ленинского принципа материальной заинтересованности колхозников в результатах своего труда. Докладчик обстоятельно разобрал положение дел на селе, указывая не только на недостатки, но и предлагая различные меры по их устранению. Хрущев сказал, что поголовье скота и производство мяса в СССР в 1952 году было ниже, чем в России в 1916 году или в доколхозном 1926. Заготовки мяса в 1952 году составили только 3 миллиона тонн. Докладчик предложил принять меры к существенному увеличению поголовья скота в стране. Перспективным было предложение ввести натуральные и денежные авансы для колхозников, расчет с которыми производился раньше только один раз в год поздней осенью. Колхозам разрешили ежеквартально выплачивать людям 25% от предполагаемой оплаты их трудодня. Все хозяйства, не имевшие скота, освобождались от мясопоставок. При Сталине взималось и с них. А хозяйства, которые обзавелись скотом после июня 1953 года, освобождались от поставок до 1955 года. Чтобы интенсифицировать сельское хозяйство, Хрущев предложил оценивать работу колхозов и совхозов по выходу продукции на 100 гектаров пашни. Итоги сентябрьского пленума, дополненные вскоре многими другими решениями, имели для развития сельского хозяйства страны большое значение. Его решения, правда, не дали быстрого экономического эффекта. В 1953 году производство продукции возросло всего на 2,5%. Особенно тяжелым был дефицит зерна. Определились и важные политические изменения. С лета 1953 года в печати все реже и реже упоминается имя Сталина. Журнал «Коммунист» опубликовал подборку высказываний классиков марксизма против культа личности. Развернутая критика идеалистической теории культа личности содержалась и в тезисах ЦК КПСС к 50-летию образования большевистской партии. Продолжалась выборочная реабилитация жертв сталинского террора. Речь шла главным образом о родственниках и близких друзьях всех тех, кто теперь находился у власти. Была, например, освобождена жена погибшего сына Хрущева. Посмертно реабилитировали брата Кагановича Михаила. До конца 1953 года вышли из заключения около 1000 человек. Их рассказы о порядках, царящих в тюрьмах и лагерях, о пытках и истязаниях во время следствия, производили большое впечатление. 17 декабря 1953 года прокуратура СССР объявила об окончании следствия по делу Берии и группы его соучастников. Сообщалось также, что дело Берии рассмотрит специальное судебное присутствие Верховного суда СССР на основе закона от 1 декабря 1934 года. Надо напомнить, что этот закон был принят в день убийства Кирова и предусматривал упрощенное и ускоренное судопроизводство, проводимое без участия сторон. Приговор приводился в исполнение немедленно. С юридической точки зрения этот закон был глубоко порочен и впоследствии отменен. Но в 1953 году мало кто из руководителей партии был заинтересован в открытом и тщательном рассмотрении всех преступлений Берии. Председателем судебного присутствия стал маршал Конев. Членами суда председатель ВЦСПС Шверник, генерал армии Москаленко, заместитель председателя Верховного суда СССР Зейдин и ряд других деятелей армии государства. Суд продолжался 6 дней. Протоколы его заседаний не публиковались. Разбирались далеко не все преступления Берии. Одним из свидетелей выступил Снегов, старый большевик, находившийся в начале 30-х годов на партийной работе в Закавказье, а в начале 50-х отбывавший свой срок заключения на Колыме. Узнав об аресте Берии, Снегов написал и нелегально переправил в Москву два письма с изложением известных ему фактов преступной деятельности Берии. Снегова хорошо знали Микоян и Хрущев, и его письма были доставлены им колымским почтальонам по домашним адресам. В результате Снегова вызвали в Москву. Когда он вошел в зал судебного присутствия, Берия воскликнул: «Ты еще жив?» «Недоработка твоего аппарата», — ответил Снегов. Судьи подробно расспрашивали Снегова о начале карьеры Берии в 1930-1931 годах, но не задавали вопросов о той громадной системе ГУЛАГа, которая все еще продолжала существовать почти без изменений. На судебных заседаниях Берия вел себя вызывающе, но его наглость исчезла после вынесения смертного приговора. Перед исполнением приговора Берия, по свидетельству Конева, начал метаться, плакать и просил пощады. Он не владел собой. Расстрел Берии привел в беспокойство миллионы узников ГУЛАГа. Уже смерть Сталина вызвала здесь надежды на освобождение. Пересмотр дела врачей и арест Берии усилили эти настроения. Администрация лагерей пребывала в растерянности. Общий режим был несколько облегчен. С одежды заключенных срезали номера. С окон лагерных бараков исчезли решетки. Было объявлено, что заключенным спецлагерей разрешат свидания с родственниками. Однако попытки отказа от работы, а тем более забастовки заключенных, жестоко подавлялись, как это было, например, в Воркуте в 1953 году на шахтах номера 3 и 4. Прокуратура СССР была завалена заявлениями о реабилитации, и некоторые из них она не могла игнорировать. Так, например, по решению Президиума ЦК были пересмотрены дела арестованных в 1949-1950 годах деятелей еврейской культуры. Пересмотрели и так называемое ленинградское дело. Пересмотр ленинградского дела создавал потенциальную угрозу для политической карьеры Маленкова, который в 1949 году вместе с Берией руководил репрессиями в Ленинграде. Заметным событием конца 1953 года стало открытие Кремля. При Сталине Кремль считался запретной зоной. Туда можно было войти лишь по особым пропускам и после тщательной проверки. Хрущев предложил открыть Кремль для посещений и осмотра его сокровищ. Для этого нужно было теперь только купить билет. В ночь на новый 1954 год в Кремле состоялся большой молодежный бал. В дальнейшем такой праздник и елки для детей стали прочной московской традицией. 17 апреля 1954 года Хрущеву исполнилось 60 лет. Эту дату отметили в целом скромно, хотя юбиляру было присвоено звание Героя социалистического труда. В конце апреля на сессии Верховного Совета СССР был утвержден новый состав правительства СССР во главе с Маленковым. Многие из союзных министерств вновь разукрупнили. Из МВД выделили Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР во главе с Серовым. За ним, как и за любым другим крупным деятелем органов безопасности, тянулся длинный шлейф злоупотреблений и преступлений. Но Серов был лично предан Хрущеву и готов выполнять любое его распоряжение. Реорганизация МВД и КГБ была весьма значительной. Обе эти организации имели отныне право вести только следствие: МВД по уголовным делам, КГБ по делам государственной безопасности. Был ликвидирован институт внутренней прокуратуры МВД МГБ. В свое время Сталин принизил значение прокуратуры, фактически подчинив ее органам НКВД. Теперь, напротив, в рамках прокуратуры СССР появился отдел, контролирующий деятельность МВД и КГБ. Генеральный прокурор СССР отчитывался только перед ЦК КПСС. Были отменены все особые совещания и иные внесудебные органы, которые могли в прошлом выносить приговоры и притом заочно. Отныне вынесение приговоров становится компетенцией только судебных органов. Штаты КГБ значительно сократились. На предприятиях и учреждениях, не связанных с выполнением секретных заданий, упразднялись особые или спецотделы, главные функции которых состояло ранее в наблюдении за благонадежностью советских граждан. Сокращались различные отделы государственной безопасности, что привело к консервации, созданной во времена Сталина, громадной сети осведомителей, услугами которых просто некому стало теперь пользоваться. Осенью 1954 года Хрущев и Булганин предприняли длительную поездку по областям Дальнего Востока, Сибири и Урала. В сущности, это была первая поездка главы партии в восточные районы СССР, если не считать кратковременной поездки Сталина на Урал и в Сибирь в 1928 году. Никаких резиденций для приема высоких гостей в провинции тогда не было. И Хрущеву с Булганиным отводили обычно лучшие места в городских гостиницах. Бывший слесарь Хрущев придирчиво осматривал отведенные им помещения и нередко вызывал секретаря обкома и главного архитектора того или иного города, чтобы указать им на различные архитектурные излишества, на плохое качество строительных работ или даже на небрежную сварку труб в ванных комнатах и туалетах. Еще до революции на шахтах Донбасса, говорил позднее в Москве Никита Сергеевич, мы лучше выполняли слесарные работы, чем это делают сейчас во многих современных гостиницах. Побывав во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске, на Сахалине, в Чите, Иркутске и Свердловске, Хрущев 30 октября 1954 года вернулся в Москву. К осени 1954 года пошатнулось политическое положение Маленкова. Ему повредило дело Берии и пересмотр ленинградского дела. В феврале 1955 года перед очередной сессией Верховного Совета СССР вопрос о Маленкове обсуждался на пленуме ЦК КПСС. Виновник пытался защищаться, но против него выступили все члены президиума ЦК, включая и Молотова, обвинившего Маленкова в пренебрежении развитием тяжелой промышленности. На сессии Верховного Совета было зачитано заявление Маленкова с просьбой освободить его от обязанностей главы правительства. Новым премьером советского правительства был утвержден по предложению Хрущева Булганин. Министром обороны назначили маршала Жукова, Маленкова же назначили министром электростанции СССР. Кроме того, он остался одним из заместителей председателя Совета министров. Второй триумвират кончился. Хрущев теперь стоял во главе третьего, в который входили также Булганин и Жуков.